Сие неведомо мне, Лада. О чар моих осталось лишь тебя любить. Княгини голос задрожал. Ответь мне, князь, живы ли мои дети? Они со мною рог мой разделили. Вздох облегчения, сорвавшийся с небес, облегчил душу князя. Но в тот же миг ударил ветер, пахнуло падалью и гнилью. Чужой скрипучий голос спросил: «Ну что, добился своего? Ты кто?» Напрягся Игорь. «Не признаешь опять». Могилой вдохнула от земли. «Но ты не тешься, внук. Те боги, коим в жертву ты принес обиду, тебя своей жертвой изберут и предадут закланью. Стыд и совесть благородные владыки, но служить им предначертано простому люду. Помысли, зачем тебе холопьи боги? Захочешь править ты — не сможешь, а воевать поднимется рука? Нет, мой внучи, князю не пристало сиим богам служить. Тебе они неведомы, — промолвил князь, — мне худо с ними, но благодать единожды вкусив, уж больше не отринешь веры в совесть. Вкушай, вкушай, внучок, — прошамкал Гориславич, — попомнишь старика. И закричал: — опомнишь же, безмудрый! Коль править миром все князья начнут по совести, какая ж скука и тоска над миром воцарится! Не будет ни обид, ни слез, ни поражений, и славы ведь не будет, и побед. Да, скука вас изгложит, ослепнут очи на ржавые доспехи глядящие. В чем станете искать утехи? Мне жаль тебя, внучок. Ты своей братьей же проклят будешь, коль веру всех богов рассеешь по Руси. Они же ненасытны. Чем больше воздаешь стыду и совести, тем больших жертв потребуют они. Да ты последнюю рубаху снимешь и голому отдашь, и все одно. Всем мил не будешь. — Послушай, дед, — прервал его князь Игорь, — мне далеко так не узреть. Ты где сидишь-то ныне? — Да нигде, — бросил Гориславич. — А я же на земле, и зримы мне дела земные. Всех красных дев уводят в рабство. Там города пылают, — князь Игорь погрозил. — Ты, дед, ковал крамолы и распри разжигал. — Ты! Тебе была утеха, горе мне досталось. Меня огонь палит, и сердце гложет не скука, а печаль. А очи с горя слепнут. Дед, послушай, где б ты ни был, молю тебя и заклинаю, иди на Русь. Тебя там помнят и признают, а ты покайся. И, покаявшись, поведай о моем походе и закричи. Ты мертвый грешник. И когда о горе даже мертвые кричат, живые внемлют. Ну иди, иди же. «Боюсь!» — тихим гулом простонала из земли. «Мне хода нет на Русь! Меня пути лишили!» Метался князь. Каменной тесниной чудился шатер, и степь ему была мала, как детская рубашка. Ему бы гонца сейчас, глашатая, певца или еще кого-нибудь, чтоб в Русь послать. Печали, в коих ныне лежала русская земля, могли возжечь лишь скорбь, а не сердца. И тут из киевских земель явился поп. Князь Игорь воодушевился и, радость не скрывая, бросился к его руке. Но поп отдернул руку и, воззрившись гневно, проговорил: «Изыди, дьявол! Эко корчит бес!» «Святый отче!» — взмолился Игорь. «Гневись ногами, топай, я грешен. Казни меня, покаюсь я во всем, но прежде слово мое выслушай. Слышать не желаю мерзких слов твоих и покаяния не приму», — застрожился служитель. «Пытать тебя пришел?» «Пытай, за все отвечу. С какими думами затеял ты поход свой? Руси беда грозила, а Святослав бы рати не собрал. чтоб полю затворить ворота.